Интерпретация 24 главы. Облагораживание выражает придание кому-либо или чему-либо внешних форм, присущих высшим состояниям. При этом внутренняя качественная основа их остается прежней. Наружный лоск подстраивает низшее под высшее. Но это положительная тенденция, потому что она говорит об устремленности данной формы к прогрессу, выражает потребность в духовном росте. Облагораживание со стороны самих высших выражает проявление каких-либо запоминающихся необычных факторов, спускаемых в нижележащие миры. Это могут быть и яркие запоминающиеся явления. То есть в низших мирах высшие воссоздают что-то новое, необычное, что должно послужить впечатляющим примером, устремляющим индивидов нижнего плана к их высотам и пробуждающим в них желание подражать высшим, быть похожими на них. Это подстегивает их в прогрессировании. Яркий и необычный пример с возвышенным смысловым содержанием на фоне вялых и серых проявлений самих низких индивидов всегда являет собой впечатляющую и запоминающуюся противоположность, вдохновляющую низких индивидов и облагораживающих их помыслы в желании подражать высшим, быть такими же, как они. Небесные учителя для облагораживания мыслей человечества, например, не раз посылали на Землю необычные голографические явления святых и богов. Это будоражило сознание, направляло мысли к высшим идеалам. Посылались высшие идеи, создавались легенды, идеалы, которым следовало подражать. Высшие учителя человечества разрабатывали множество мероприятий, способствующих облагораживанию низших и устремлению их к высшему. Для этого послались в мир и возвышенные сильные души, которые своей жизнью или отдельными благородными поступками служили примером для низших. По этой причине появлялись герои или знаменитые люди, художники, скульпторы, ученые, философы. Программы их жизни строились так, чтобы показать другим, что любая цель достигается через преодоление препятствий и очень большой труд. Без труда ничего не дается. И если среди людей возвышался кто-то над другими, то только для того, чтобы другие следовали за ним. Если бы такой необходимости не было, то все программы бы людей строились одинаково, и ни одна личность бы не возвышалась над другой. Но необходимость следования низших за высшими требовала разработок специальных сюжетов. Для таких показательных программ подбирались соответствующие души, которые могли послужить ярким примером, устремляющим массы к тем чертам характера, к тем поступкам, которые ведут к выработке в душе высоких энергий. Любой высокий пример целеустремляет низких индивидов к высшим мирам. Классические произведения в литературе, искусстве созданы не для развлечения и борьбы со скукой, как привык считать человек, а для облагораживания их мыслей, чувств, поступков, облагораживания внешнего облика. Все, что облагораживает, способствует подъему души, а все, что является собой низкие примеры, тянет души вниз через их деградацию. Поэтому человек должен видеть, где верх, а где низ, и что поднимает душу, а что ее опускает. Высокие идеалы в любом проявлении включают в себя такие факторы, которые служат примером для подражания и обучения в течение длительного времени. А низкие души не могут явить собой примера на значительный срок. Это кумиры на краткий миг, потому что их слабый духовный потенциал не способен устремлять за собой индивидов будущего, так как энергопотенциал последних через какое-то время много раз превзойдет в развитии тот мини-идеал, который создал индивид с малой духовностью. Поэтому низкопотенциальные кумиры, вроде некоторых певцов, артистов местного масштаба, писателей, поэтов, недолговечны и быстро забываются. Но если мы говорим «низкие», «мелкие», то это не означает, что к таким индивидам надо относиться пренебрежительно. Низкие в космических масштабах – это всего лишь начальные души. Они только начали свой путь развития, начали восхождение. Но все они достигнут положенных высот в свое время. Все однажды станут высокими. Поэтому нельзя к тем, кто только вступил на путь восхождения, относиться неуважительно. Маленькие кумиры тоже нужны, как нужны бегуны на короткие и длинные дистанции. Но при этом маленькие кумиры всегда подражают большим. Великие проявления, неся в себе высокие потенциалы, создают идеалистические образы, которые способны существовать длительные сроки из-за мощи своего потенциала. Но надо помнить, что все это создается не само по себе, а высшими учителями. Они планируют и разрабатывают воплощение в жизнь тех образов и идеалов, которые могут послужить для подражания. Когда программа разработана, то для нее подбирается и душа с соответствующим потенциалом, которая способна реализовать эту высокую программу. Потому что подобная задача не каждой душе по силам. Поэтому все великие проявления создаются на основе замыслов высших личностей. Как наши писатели создают героев книг, так высшие творят героев нашей жизни. То есть человеческие герои создаются высшими творцами с целью следования за ними других. Аналогично и все человеческие творения тоже, прежде чем они создаются людьми, первоначально разрабатываются на высших планах. И затем, по замыслам высших, воплощаются в настоящей действительности человека. Продумывается абсолютно все, какой душе доверить тот или иной свой замысел, какие творения она должна создать. Но при этом в творчестве дается самая большая свобода выбора. Свобода выбора предоставляется и самим душам в деятельности. То есть, на одну роль имеется всегда несколько претендентов, несколько высоких душ. И от их выбора в жизни зависит, станут ли они героями или пройдут мимо главной своей роли в жизни, не сумев использовать тот шанс, который им предоставлялся. Поэтому незаменимых людей нет, а есть программы развития общества, и в них есть ситуации, которых общество избежать не может. А вот какой индивид придет первым к этой главной ситуации и станет ее героем, зависит от человека. На каждую главную роль несколько претендентов, и все зависит от того, что каждый выберет. Но суть всех этих героев или выдающихся и знаменитых людей не в том, чтобы черпать славу и наслаждаться материальными благами, вниманием других. Это как раз искаженные человеческие цели и извращенные понятия о смысле жизни. Суть в том, чтобы воплощать в себе замыслы высших, поднимать за собой тех, кто стоит ниже, быть звездой не для того, чтобы купаться в лучах славы, а в том, чтобы служить ярким маяком для душ, пребывающих во мраке, не имеющих представления, куда направить свои стопы. Их цель – облагородить помыслы и чувства нижестоящих своим величием духа, явить им яркий пример подражания. Подражая высокому, низкий индивид впускает в свою душу высокие энергии, а это значит, что путь его восхождения продолжается. По-настоящему высоких душ среди земного уровня мало, и причина этого кроется в том, что им на земле уже делать нечего. С другой стороны, если они здесь присутствуют, то выполняют определенную миссию. Души их обладают высоким потенциалом, а он начинает подавлять людей с низким потенциалом, поэтому последние чувствуют себя отчужденно, неуютно в их присутствии. По этой причине, например, у высокопотенциального певца, работающего на высоких частотах классики, может быть меньше поклонников, чем у низкопотенциального певца. То есть низких душ миллионы, и они выбирают в кумиры того певца, энергетика которого резонирует с их энергиями. А классику они слушать не могут, так как она подавляет их своим высоким потенциалом. В то же время высокопотенциальные певцы могут иметь меньше поклонников, потому что истинно высоких душ на земле просто мало. Чем выше земной уровень, тем меньше душ относится к нему. На первом уровне земной иерархии массы начальных душ, а дальше, чем выше потенциал уровня, тем меньше душ способны на него подняться. И в этом присутствует определенная соразмерность. Высшее и низшее должно находиться между собой в гармоничном соотношении. А оно состоит в том, что несколько личностей с высоким потенциалом соответствуют множеству личностей с малым потенциалом. Возьмем для примера один период развития, который начинается с какого-то высокопотенциального идеала. Таковым явился, например, идеал Христа. Он открыл собой период развития протяженностью в 2000 лет. На такой большой срок хватило его идеала потому, что он обладал соответствующей мощью души. Другие же знаменитости, которые пользовались популярностью в то время, когда он пришел на землю, давно забыты, и никакая история не сможет восстановить их имена. Они обладали малым потенциалом, которого хватило на 2-3 поколения, после чего они были забыты, а мощный потенциал продержался весь установленный период. В том случае, когда посылаемый свыше идеал обладает огромной мощью, что, конечно, рассчитывается, то происходит следующее распределение. Каждый период развития душ начинается с посылки на Землю определенного высокопотенциального идеала. Он производит заданную работу, и его потенциал начинает разворачиваться во времени, подхватываясь единомышленниками или поклонниками, которые, следуя своему идеалу, облагораживаясь его высокими идеями и целями, начинают распространять его дальше от себя. Первые последователи работают как понижающие трансформаторы, принимая на себя всю мощь того великого идеала, с которым соприкасаются, понижают его энергопотенциал, и он становится воспринимаемым все большим и большим количеством людей. Поэтому на конкретный период развития мощь одного идеала равна суммарной мощи всех тех индивидов, которые приходят совершенствоваться в этих временных пределах. В связи с этим любой период или стадия развития общества начинается с посылки в него некоторого высокого идеала. Рассчитывается, сколько душ необходимо вовлечь в процесс совершенствования, за какой срок предполагается выполнить намеченную работу, и в соответствии с этим определяется общий потенциал будущего идеала. И по нему создается идеалистический образ и подбирается сам оригинал. Высокий идеал, разворачиваясь во времени, облагораживает своими устремлениями низких индивидов и ведет их за собой. Таким образом, истинная суть облагораживания заключается в распространении высоких энергий на ниже развивающихся индивидов с целью совершенствования их душ и подъема по ступеням иерархии.